Лишь чтобы готов ли коротать ночи до утра. В этом корабле я твой капитан. Ты единственная, кто не считала мой капитал. Звезды горят для тебя вечно, для тебя миллионы огней. Это запах моей женщины, запах женщины моей. Звезды горят для тебя вечно, для тебя миллионы огней. Это запах моей женщины, запах женщины моей. Запах женщины моей. Я хочу остаться с ней, с ней. Как я сама и в ней. Запах женщины моей. Я хочу остаться с ней, с ней. Как я сама и в ней. Женщины моей, я хочу остаться с ней.